Глава 19. Пустынный круг Средиземного моря. Долго огибали и, наконец, обогнули Грецию. Мы с Малею, самую южную точку Европы. Последний остров, похожий на краюху сухого хлеба, потонул в лиловой зыбе архипелага. Двое суток не было видно берегов. Солнце всходило и заходило, а пустынный круг Средиземного моря казался одинаково неподвижным и только все время менял тона от темно-голубого на рассвете до ярко-синего днем и лилового с медным отливом на закате, но без малейшей примеси зеленого, как в Черном море. Здесь же чувствовалась близость Африки, громадного раскаленного материка. Если бы не ветер, правда, тоже горячий, но все же смягченный морем, то было бы нелегко переносить тут серьезную, почти тропическую жару. Ветер гнал длинные гладкие волны Ионического моря. Палуба медленно и плавно проваливалась, но не слишком, так что это было даже приятно. Машины работали ровно. Время от времени на баке появлялись закончившие вахту кочегары и обливали друг друга из бронспойта морской водой. Петя уж привык узнавать время по кочегарам. Но в сущности было все равно, который теперь час. Время казалось так же неподвижно, как сам пароход посредине синего круга. Петя ходил по всему пароходу. Особенно странно было пробираться по грузовой палубе, где везли стадо коров. Петя шел как по скотному двору в узком проходе между коровьими хвостами. Коровы лениво переставляли свои раздвоенные копыта, в щели которых продавливалась навозная жижа. Под ногами Петя с удовольствием чувствовал не твердые доски палубы, а упругий слой соломенной подстилки. Часть палубы была занята штабелями прессованного сена, закрывавшими вид на море. Нагретое африканским солнцем сено густо источало все свои степные запахи. Петя вытаскивал из плотной кипы сухой, слежавшийся стебель шалфея или репейника, растирал между ладонями, нюхал, и тогда ему казалось, что он не на пароходе в Средиземном море, а где-то в Бессарабии, в Будаках. Это было очень странно и необыкновенно приятно. Приятно также было пробраться мимо сигнального колокола на самый нос парохода, лечь на горячие доски палубы, осторожно высунуть голову за борт и посмотреть глубоко вниз. Там из шлюза выглядывала чудовищная лапа якоря, а еще ниже было видно, как с неуклонным постоянством форштевень парохода одно с другой разбивает волны. Оттуда в лицо летела соленая водяная пыль, обдавала железистым запахом глубоко взрытых волн, а ниже ватерлинии сквозь льющийся сапфир грубо просвечивал сурик пароходного киля. Только здесь полностью ощущалось движение парохода, вся его скорость, вызывавшая приятное головокружение, как на карусели. Петя готов был часами смотреть вниз на стремительно мелькающую воду и в то же время слушать звуки мандолина, на которой играл, сидя верхом на якорной цепи, сменившийся с вахты молоденький итальянский кочегар Пьериппо с ярко-белыми зубами и курчавой шевелюрой, синий, как ежевик. В нежной глуховатой трели мандолины было уже предчувствие Италии. И, наконец, Петя ее увидел. Рано утром на горизонте показался мутный конус. Это была вершина Этны. Скоро она выросла, расширилась, из моря выпала полоска гористой земли — Сицилия. По мере приближения к берегу обнаружился ее мрачный вулканический характер, так не похожий на ту Италию, которую представлял себе Петя. Уже был виден простым глазом расположенный на горном склоне город Катания и порт, со всех сторон окруженный наплывами черной окаменевшей лавы, которая опускалась в воду, мрачную от ее отражений. Неприветливо встретила Италия наших путешественников. Дул сирокко, или, как произносят итальянцы, широкко, очень горячий, сухой африканский ветер. Термометр показывал около 45 градусов жары. По улицам, точно так же, как в Одессе, выложенных плитками, лавой или просто вырубленным в ее окаменевших потоках, неслись клубы пыли. Небо было тусклое, желтоватое, со свинцовым отливом. Мулы и лошади с красными чехольчиками на ушах, запряженные в нарядные экипажи, понуро стояли на площади, ветер сгибал в одну сторону струю фонтана и их пыльные хвосты. Редкие прохожие медленно двигались по улицам, охваченные апатией. Даже гиды, сидящие на краю фонтана, не в силах были подойти к путешественникам и только делали издалека вялые знаки, показывали пачки открыток. В городском саду услышался жестяной шелест пальм со сбитыми наострон верхушками. Тускло мерцало почти черное листво магнолий. В аллеях валялись ее сломанные ветки с громадными восковыми цветами, уже мертвыми и покрытыми коричневыми пятнами гниения. В пиниях и лаврах билась разорванная вуаль серой паутины, и над всем этим чувствовалось давящее присутствие Этны. Лучше всего было бы вернуться на пароход, но, вычитав в путеводителе, что Катания расположена на месте древнего города Катана, совершенно покрытого лавой, от которого, впрочем, сохранились остатки форума, театра и других архитектурных сооружений древних римлян, Василий Петрович во что бы то ни стало пожелал показать их детям. Они долго поднимались против ветра, изнемогая от зноя, обливаясь потом, по улицам, все время трудно идущим в гору, пока, наконец, не увидели эти достопримечательности. Но мальчики уж так измучились, что уже не могли ничего ни понять, ни оценить. В музей не пошли. Им казалось, что они целую вечность бродят по этому зловещему городу, и что за это время пароход, наверное, уже разгрузился и погрузился, и можно будет плыть дальше. Но под влиянием Сирокко портовые работы шли втрое медленнее, чем обычно. Лишь недавно окончили выгружать скот, и для того, чтобы попасть на пароход, пришлось пробираться через стадо измученных коров, которые уже не в состоянии были даже мычать, а только смотрели на Петину соломенную шляпу слезящимися глазами, в то время как Сирокко круто загибал их хвосты и свистел в рогах.